Наталья Сарбатская. Литературная рабыня. Будни и праздники. Роман. Москва. Анаграмма. 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Профессия «литературный негр» на современном невольничном рынке востребована как никакая другая. В связи с модой на детективы, исповеди звезд, политиков и прочих брендоносцев, то есть тех, кто сам или не успевает, или вообще не умеет писать, но при этом о литературных неграх мы знаем значительно меньше, чем о других нелегалах. Как попадают в это рабство? Почему человек соглашается работать на чужое имя, на чужой успех? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в «Литературной рабыне», пожалуй, первом романе без вранья на эту, по многим причинам, запретную тему. Я знала, что когда-нибудь это случится. И это случилось. 3 дня назад в поликлинике на приеме у невропатолога. Я пошла туда, потому что замучили головокружение и боли в спине. Маленькая круглая врачиха с тиком в правом углу рта заставила меня раздеться до трусов. Так радикально со мной еще ни один невропатолог не поступал. Голова сразу же заболела. Врачихин тик был похож на улыбку. Или мне просто хотелось так думать? 2 раза я улыбнулась в ответ, и совершенно не кстати. Врачиха придирчиво оглядела мою давно оставляющую желать лучшего фигуру. Опять улыбнулась. Значение этой улыбки показалось мне обидным. А чего бы она хотела? Я месяцами не влезаю из-за компьютера. Работа у меня такая. И я почувствовала, что от унижения и жалости к себе готова заплакать. Но тут врачиха стукнула молоточком по моей коленке. Старый аттракцион с подскочившей ногой немного отвлек меня от грустных мыслей. Затем врачиха поднесла молоточек к моему носу. Я вращала глазами с прилежностью первой ученицы. Мне очень хотелось понравиться суровой и одновременно такой внезапно улыбчивой врачихе. «Правый видит хуже?» Я обрадованно закивала. «Хуже, хуже!» Наконец-то она заговорила со мной. «Может, удастся вытащить из нее еще что-нибудь, что я и сама не знаю?» Потом врачиха заставила меня пройти по прямой линии от ее стола до двери с протянутыми перед собой руками. Я шла босиком по холодному полу, стараясь ступать, как манекенщица на показе, а она смотрела и улыбалась углом рта. Я этого не видела, но чувствовала спиной. Голова заболела еще сильнее. Наверное, потому что я боялась. Вдруг сейчас кто-нибудь заглянет в незапертую дверь кабинета. У нас ведь любят без стука. А там я, не слишком юная особа в одних трусах, иду как лунатик, вытянув вперед руки. Картина маслом. Тому, кто не заглянул в это время в кабинет, просто здорово повезло. Врачиха, продолжая инквизиторски улыбаться, разрешила мне надеть джинсы и накинуть джемпер, и стала измерять давление. Конечно, теперь оно зашкаливало. Это при моей-то гипотонии. Врачиха, по-прежнему улыбаясь чему-то своему, долго писала в карточку, затем подняла на меня строгий взгляд и обратилась просто по имени, точно мы 100 лет знакомы. Такая фамильярность напугала меня больше всего. Наверное, дела мои были и впрямь не очень хороши. «Даша, вам надо сделать доплерографию. Я дам направление. Это прямо по коридору, но платно». «А в чем дело?» Язык у меня начал заплетаться от страха. «Ничего особенного. Просто надо проверить сосуды. Остеохондроз, нагрузки. Да и не девочка вы уже». Врачиха опять улыбнулась. «Правда ведь?» Спорить с последним утверждением было бессмысленно, равно как и со всеми остальными. Я решила, что в кои-то веки не буду экономить на собственном здоровье, тем более что это здоровье — голова. Единственная кормилица меня и моего несовершеннолетнего сынка Вани. В кабинете прямо по коридору дама в нестандартном голубоватом халате с седой тоже голубоватой укладкой и тяжелыми серебряными кольцами на породистых руках уложила меня на кушетку, намазала гелем и стала водить по вискам, затылку и шее пластмассовой трубочкой. Дама смотрела на монитор, что-то записывала в тетрадку, и при этом мы мирно о том, о сём беседовали. Она мне определенно нравилась, особенно из-за своих колец. Колонки рядом с монитором издавали мерное шуршание, похожее на морской прибой или на шум леса в ветреную погоду. Мне было приятно сознавать, что так благородно шумит моя голова. Но в какой-то момент мерный плеск волн сменился довольно грубым скрежетом. Точно открыли проржавевший кран. Еще этот скрежет в моей голове напоминал зубовный. Так бывает, когда пытаешься держать себя в руках, а зубы сами по себе скрипят.